Глава первая. У страха глаза велики. Караван двигался второй день. Даниил, реквизировав у профессора атлас дороги, лежал на верхней полке и, глядя на проплывающий за окном пейзаж, отслеживал перемещение. Занятие это, надо сказать, было довольно нудное. Колонна шла медленно, тряска, обходя щедро наваленное на пути препятствие. И Добрынин прилагал все усилия, пытаясь честно следить за окружающей местностью, а не клевать носом в полку. Вчера вечером стартовали довольно бодро. Тронувшись по тракту, кое-как укатанному редкими торговыми караванами, за 4 часа оставшиеся до темноты успели пройти 120 километров и на ночлег встали в виду огромной электрической подстанции под Пензой. Тут же командиров групп вызвали в «Тигр» получать новые защитные комбинезоны. Приятное известие. Заполучить в личное пользование вместо ОЗК новенький «Демрон», да еще и двухслойный, мечта любого сталкера. Хасан, выдав указание одному из своих замов раздать костюмы, проворчал, что негоже бойцам одного подразделения быть одетым кто во что гораст. «Прямо как в гражданскую, право слово. Кто в ботинках, кто в сапогах, а кто и вовсе в лаптях». Насквозь военная душа майора протестовала против такого бардака и требовала полного единообразия. Кроме костюмов, сталкеры получили индивидуальные цифровые радиостанции, противогазы ПМК-3, особо ценные тем, что имели приспособление для приема воды, и лупоглазые стекла повышенной обзорности, а также броники Корун-2М 5-го класса защиты, которыми была экипирована вся бригада. Раздали и боекомплект. По 400 штук 5,45 на брата. На этом культурная программа вечера закончилась. Выставили караулы по одному человеку с Кунга и улеглись спать. Даниил вооружился карандашом, опять же, отобранным у Семёныча, и сделал первую пометку в атласе, отметив пройденное расстояние цифрой 1. Думал, что пойдут с такой скоростью и дальше, однако ожидания его не оправдались. На следующий день с тракта пришлось сойти. За Пензой он, повторяя извивы, проходящие здесь когда-то федеральной трассы М5 «Урал», уходил на восток, а путь отряда лежал на север. Дальше двинулись по дороге, вернее ее остаткам, соединявшим когда-то Пензу и Мордовию. Здесь скорость пришлось резко снизить и ползти черепашьим шагом. Быстрее не получалось при всем желании. Колдобины, ямы, лежащие поперек деревья, через которые, ломясь дуром, запросто можно было повредить ходовую даже у тягачей. Да еще локальные пятна, от которых следовало держаться подальше. Наткнувшись на такое пятно, приходилось искать обход, делать крюк порой в несколько километров, а потом, опять нащупывая путь, выбираться на дорогу. Не переть же напрямую через лес. Часам к 3 валяться на полке надоело. И Даниил в приказном порядке, загнав туда Сашку, с указанием отмечать пройденные населенные пункты, будь у дороги обнаружится табличка с названием, спустился за стол. Обитатели Кунга валялись по полкам, бездельничали, спали, травили анекдоты. Кубович вообще ушел с самого утра в кабину на наблюдательный пост. Как объяснил Урюк, таков был порядок. Во время движения колонны рядом с водителем обязательно должен находиться один человек. Для наблюдения, подстраховки, да мало ли еще для чего. Даниил утвердился за столом, подтянул свой баул, вытащил из притороченного сбоку чехла винторез, разложил чистую тряпочку, расставил принадлежности для чистки, принялся за разборку. Отжав защёлку магазина, отсоединил, отложил в сторону. Открыл затвор, проверяя отсутствие патрона. Чисто. Хоть и знал, что пусто там, однако ж проверить не мешает. С верхней торцовой полки с кряхтением сполз профессор, уселся напротив, кивнул на винтовку. «Хорошая вещь. Давненько себе такую хотел, да как-то все не попадается. Где достал?» «Было дело», — туманно ответил Данил. Семёныч, понимающе, хмыкнул. «Понял. Где было, уже нет». «Вроде того». Вернул усмешку Данил, ковыряясь в винтовке. «Ты мне лучше вот что скажи. Какое у нас вооружение? Я ж командир все-таки, обязан знать. У меня вот винторез. У Сашки АК-9. Ван-снайпер. СВД у него. У Лехи...» Данил вдруг понял, что даже представления не имеет, каким оружием пользуется Шрек. «Слышь, Лех, У тебя какой ствол?» «Майор Аббат вчера печенек дал. И 3 короба по 200. Прогудел Шрек сверху. «Имею в виду короба с лентой на 200 патронов». «И еще КПВ обещал. Как приедем?» Данил кивнул. То-то у Шрека в багаже чехол длинный с вечера появился. И еще радовало то, что Хасан все-таки учел его пожелания. Мобильный КПВ в составе группы – это не просто круто. Это мощно. Во как. У Лехи печенек и КПВ в перспективе. Грозу и Миними я видел. Еще что-то есть? Семенович оглянулся на дрыхнущего на нижней полке Урюка. У Ахмеда парочка 17-х глюков имеется. У Кубовича то же самое. А у тебя? А мы без выпендрежа, улыбнулся профессор. Зик СГ-550 у меня. С подствольником. Пистолетов нет, не признаю я их. Зик СГ-550. Швейцарская штурмовая винтовка. Очень качественное оружие. Это ты сейчас пошутил, да? Улыбнулся Данил. Если Зик без выпендрежа, то что же тогда выпендреж в твоем понимании? ФНСКР? ФНСКР – это да, протянул Семенович. Да только дорогой собака, не укупишь. У Хасана именно такой, тоже с подстволом и оптикой. Я разок с него стрелял. Идея хорошая, в одной штурмовой винтовке 2 калибра объединить. Хочешь, 5.56 пали, а ствол переставил, вот тебе 7.62. И как только наши не додумались. Стрелковая система СКЕР включает в себя 2 базовых варианта. Легкую винтовку МК-16 СКЕР L Light и тяжелую винтовку МиГ-17 СКЕР H Heavy. СКЕР L рассчитаны только на патрон калибра 5.56 на 45 мм НАТО. Винтовки SKR H используют значительно более мощный патрон 7,62 на 51 мм НАТО с возможностью после замены необходимых компонентов затвор, ствол, нижняя часть ствольной коробки с приемником магазинов использовать и другие патроны. Список дополнительных калибров для винтовок SKR H входит советский патрон 7,62 на 39 М43. Причем с данным патроном винтовка SKR H должна использовать магазины от автомата Калашникова АК-АКМ. Смена варианта осуществляется путем замены ствола силами самого бойца в течение нескольких минут или оружейника подразделения в условиях базы. Такая модульная система обеспечивает легкую адаптацию к любой поставленной задаче от ближнего боя в городе до решения задач снайперской стрельбы на дальности порядка 500-600 метров. И где вы только патроны берете? Да и сами натовские стволы откуда? Места надо знать, усмехнулся профессор. Мы же везде бываем. И на востоке, и на западе. Порой такое находим, только руками разводишь. Несколько лет назад перевалочную базу НАТО в Ульяновске вскрыли. Была такая, до Урала. Имели дурость наши правители врага себе на шею посадить. Эх, и много же оттуда вывезли. И оружие, и снарягу, и техника там на консервации стояла. И патроны, конечно. У нас на складах их горы. Как в рейд выходим, под горло затариваемся. А если в рейде заканчивается, такое, правда, очень редко случается, так его коммерческий аналог, патрон 223 РЭМ, можно и в охотничьих магазинах найти. Тяжеловато, правда, но можно. «Помнишь, Дан, охотник ломали?» С верхней полки послышался полный иронии голос Сашки. «Ну?» «Ты тогда случаем парочки ящиков 5-го натовского калибра не заныкал от меня? Я что-то их там не заметил». «Данил?» На сей явно риторический вопрос отвечать не стал. В тот выход они и без натовского патрона неплохо прибарахлились, а главное, УЗК себе раздобыли, хотя и пришлось от стаи сирен отбиваться. «Так я про крупные магазины-то говорю», — поняв Сашкину шутку, ответил Семёныч. «В охотник ваш смысла не было такой патрон завозить. Городишко маленький, кто же его купит? Разве что под заказ. Вы наверняка карабинов-то там не нашли, так?» «Вертикалки 12-го калибра», — ответил Данил, окуная тряпочку в масло и приступая к чистке. «Вот, ни вепря, ни сайги». «Ладно, подведем итоги. Получается, у нас и бесшумка есть, и штурмовое, и даже пулеметы». «Главное, чтобы эти пулеметы не снижали мобильности», — проворчал Семенович. «Слышь, Леха, ты КПВ-то утащишь?» Вместо ответа Шрек свесился с полки, ухватил его левой рукой за шиворот и аккуратно приподнял. Полка под 3 центнерами заскрипела, просела дугой, но крепление выдержали, и Семенович, боясь пошевелиться, повис в воздухе. Вид у него, поджавшего ноги и медленно поворачивающегося вокруг собственной оси, был до того оторопевший и уморительный, что Данил с Сашкой разом грохнули, разбудив Урюка и Ли. Привычный счетчик, глянув на эту картину, зевнул и перевернулся на другой бок, а Урюк, раскрыв рот, принял вертикальное положение и начал то ли с просонья, то ли от удивления тереть руками глаза. «Хренасе! Шеф, в тебе сотка-то есть вроде?» «Есть!» – просипел куда-то в стену, перекрутившийся спиной к столу профессор. «Слышь, сынок, ты бы отпустил меня. Верю я тебе, верю!» Леха аккуратно опустил Семеныча с задницы на полку и опять улегся на свое место. «Зря вы его Шреком погнали!» – разворачиваясь лицом к столу и поправляя вставший дыбом комок, пробормотал проф. «Надо было Халком. Такой же здоровенный!» «Слушай, Лех, а ты не хочешь к нам на базу сгонять? Как все закончится?» — спросил гиганта Урюк. «Ведь рассказывать буду, не поверят». Шрек что-то буркнул сверху, по смыслу отрицательное. «Ну и зря», — огорчился Ахмед. «Чемпионство базы по жиму и приседу твое. А за это неплохой приз полагается». Леха, начисто лишенный тщеславия, опять что-то недовольно пробурчал. «У нас сейчас один приз». Данил отложил в сторону промасленную тряпку и принялся собирать винтовку. «И после этого приза ему твой чемпионат по боку». «Точно», — подтвердил Семёныч. «Но чемпионат он выиграл бы однозначно. Я, например, столько даже в унике одной рукой не потяну». «Что за уник?» — раздался сверху заинтересованный голос Сашки. «Универсальный комбинезон». «Интересно. И что же, можно дополнительный вес тягать? Экзо какая-то». Профессор пожал плечами. «Да, в него и экзо встроено». «У тебя есть экзоскелет?» Недоверчиво покосился на Семёныча Данил. «Покажи». Он читал в детстве про такую штуку в книжках и видел в некоторых фильмах, но считал это фантастикой, не имеющей под собой ничего реального. А тут вдруг ему довольно-таки будничным тоном заявляют, что костюмы эти все же существуют, и один такой даже можно увидеть своими глазами. Да этот случай просто нельзя было упустить». Однако посмотреть экзоскелет в этот раз не получилось. Динамик громкой связи, закрепленный под потолком, внезапно ожил и голосом Хасана проскрипел: «Колонна, на месте, локалка, квадры на выход, пятый, шестой, поиск прохода, первый, четвертый, периметр, дистанция 200 метров, экипажем 1-2 обеспечить охрану, в темпе, возможен контакт с противником, экипажем 3-5, готовность номер 1». В следующее мгновение сонную атмосферу Кунга словно ветром сдуло. Данил подскочил к своим сумкам. Благодаря себя за предусмотрительность, новенький Демрон и остальная снаряга лежали сверху, и потребовались секунды, чтобы развернуть баул и начать лихорадочно одеваться. 2 минуты, и он готов. Рядом копошился Сашка, застегивая последние липучки на бронике. Профессор с Урюком завязывали шнурки на берцах. Зато счетчики Шрек уже стояли в полном боевом, поглядывая на командира. Такими результатами Данил остался доволен. Боеготовность была на должном уровне. «Слышь, Семёныч, а что ж ты свой уник не одеваешь?» — спросил Сашка, вытаскивая противогаз. «Смысла нет на каждый рядовой выход его таскать», — проворчал тот. «Энергозапас-то не вечен». «Все, хорош болтать», — оборвал их Данил. «Семёныч, после доскажешь. Выходим». Группа в полном составе рванула наружу. Выходили по трое, стараясь как можно меньше открывать двери и впускать внутрь радиоактивную пыль. Едва спрыгнув на землю, Данил знаками отослал Ли со снайперкой на крышу Кунга. Сашку с подоспевшим Кубовичем поставил прикрывать хвост колонны. Урюка и профессора следить за флангами, а сам со Шреком рванул в голову. Пробегая мимо второй машины, автоматически отметил, что группа арийца только выбиралась. Еще раз позволил себе пару мгновений погордиться боеготовностью собственных орлов. Не зря вчера перед Семеновичем хвост распушал. Разведка на 5-м и 6-м квадроциклах уже уходила в поиск. Взрёвывая двигателями, квады выкатывались из фуры и, медленно переваливаясь по колдобинам, расходились вправо и влево вдоль границы пятна. Данил подошел к коробочке, пыхтящей на холостом ходу во главе колонны, забрался на броню, глянул на всякий случай на дозиметр 12 рентген. Терпимо, но ближе подходить не стоит. Огляделся с высоты, поправляя сбившийся во время бега наушник гарнитуры в левом ухе. Колонна стояла на насыпи посреди молодого редколесья. Насыпь – все, что осталось от когда-то покрытой асфальтом трассы. Сотни метров по ходу движения плавно изгибалось вправо, и деревца не давали рассмотреть, что же там за поворотом. Во все остальные стороны местность просматривалась достаточно хорошо, чтобы не беспокоиться о засаде. И хотя впереди находилось локальное радиационное пятно, все ж таки этот сектор тоже не стоило упускать из-под контроля. Нехороший он какой-то. Бывает так. Вроде обыкновенный кусок дороги, а не нравится, хоть ты тресни. С обеих флангов на некотором расстоянии от БТРа стояла разведка на квадах. От колонны к ним тянулась колея, проделанная прямо по молодому лесочку. Черные фигурки в демронах, привстав в седлах, осматривали окрестности в бинокли. «Да, действия на местности у братства отработаны по высшему разряду», — отметил Данил. «Попробуй-ка такой колонне, которая идет по всем правилам, с разведкой, устрой засаду. Живого места не оставят». Он еще раз огляделся по сторонам. «Ага, водомайор с КШМ идет. Интересно, зачем он полную боеготовность объявил? Вроде тихо». «КШМ. Командно-штабная машина». Хасан, запрыгнув на броню, встал рядом. Сунулся в бинокль. Осмотрелся по сторонам. Особенно долго вглядывался в поворот впереди. Что-то пробурчал. Данил из-под противогаза не расслышал, но понял, что поворот майору тоже не особо нравится. «В каком ухе зудит?» Добрынин слегка обалдел, но виду не подал. У каждого свои тараканы. «В левом». «Точно! Значит, я прав!» — отозвался Хасан, вновь прикладывая бинокль к стеклам противогаза. «Паршивый какой-то участочек!» «Тоже поворот не нравится?» «Угу. Что чувствуешь?» «Да так», — Данил хмыкнул, — «шестое чувство, не объяснишь». «Точно. У меня в коробочке», — он пнул ногой башню БТР, — «сержантик молодой сидит. Я его полгода из третьей бригады перетягивал. Даже процент с добычи обещал. Вот у него чутье, будь здоров, развито. Локалка впереди есть, но слабая. Не из-за нее стоим, а из-за вот этого шестого чувства. Сержантик мой по дорожке двигаться ни в коем виде не желает. И я ему верю. Что-то он чувствует». Данил, слишком много повидавший и испытавший, к этим словам отнесся с предельной серьезностью. «Да, бывает такое. У Санки, например, чутье тоже развито и не в пример сильнее, чем у него. Не зря ж он тогда, в первый еще выход на поверхность, от домика на элеваторной площади его тянул. И в здание детсада упирался идти. Как говорил, так и вышло. Хлебнули тогда. Что делать будем?» «Разведка выдвинулась. Сейчас вернется, решим», — ответил майор и заговорил в микрофон. «Квадры 1-4. Прочесать местность. Дистанция 400 метров. Вернуться на исходную». От квадроциклов послышался рев, разведка стартовала. Ломая тонкие стволики, вездеходы ушли вперед, сделали по лесочку несколько кругов и замерли на исходных. Видимо, доложили что-то по закрытому командирскому каналу, потому как Хасан удовлетворенно кивнул. «Оставайтесь на месте. Квадры 5-6. Как успехи?» «Это уже по открытому». «Квадр 5. Нашел проход, товарищ майор. Локалка тянется дальше на восток, но в северном направлении есть коридор. Протяженность 400 метров. Проходит сквозным». «Расстояние от колонны до входа?» «Метров 200». «Фон есть?» 10 на входе. Внутри около 60». «60 рентген для двухслойного демрона. Фон плевый. Можно и пренебречь». «Ширина коридора», — продолжал между тем допрашивать бойца Хасан. «Метров 6, не больше, товарищ майор». «Поверхность ровная?» «Пройдем». «Изгиб трассы с твоего места видно?» Небольшая пауза. Боец, видимо, осматривался. «Так точно», — послышалось наконец. «Место изгиба метрах в 200, может, чуть дальше. Там туман, но не плотный, просвечивает». Данил прямо-таки почувствовал, как напрягся майор. Да и сам он осторожился. Туман — жаркий день, когда солнце только-только миновало зенит. К чему бы это? «Описать можешь?» «Наблюдаю два неплотных туманных облака на некотором расстоянии друг от друга». Тут же отозвался пятый квадр. «В остальном чисто, движения нет». «Квадр 6, что у тебя?» В наушнике зашипело. Видимо, шестой отдалился уже на значительное расстояние, и канал начало забивать помехами. Потом донеслось. «Без изменений. Двигаюсь на запад вдоль пятна. Расстояние до колонны 1400. Фон 100». Хасан помедлил несколько мгновений. Видимо, что-то решил и скомандовал. «Квадр 6, возвращайся. Квадр 5 на месте. «Квадры 3-4, следуйте к пятому. Осмотреть местность на выходе из коридора. Квадры 1-2 замыкают колонну. Всем внимание! Экипаж кунгов 3-4-5 на крышу. Особое внимание на туман. Экипажи 1-2 рассредоточатся по периметру. Выдвигаемся к коридору. КШМ к коробочке». С хвоста колонны раздался рев. Тигр, ломая деревце мощной пластиной бампера, пошел по правому флангу колонны в обход. Данил спрыгнул на землю, вслед за ним сполз Хасан. «Обходим?» Внизу рядом со Шреком стоял Ариец. «Да». «Ну, добро». «Не нравится мне этот туман». Майор побарабанил по рукояти своего ствола, и Данил только сейчас заметил, что в руках у него и впрямь FN Scare. «Опять же сержантик мой упирается. Ну да ладно. Все, господа, выдвигаемся. Пойдем медленно, пешей скоростью. Ваши сектора 12-3-6». «Тут все просто. На местность проецируется циферблат часов, и каждый сектор соответствует цифре на нем. При том, что 12 – обычно сектор прямо по курсу. Если же, к примеру, говорится, что сектор 3-6, значит, это сектор на местности между воображаемой тройкой и шестеркой». Хасан запрыгнул на порожек подошедшего тигра и подал знак водителю – трогай. По лесочку уже шло движение. Квадры перегруппировывались. БТР, сдав немного назад, съехал с насыпи и, оставляя за собой коридор в молодняке, двинулся потихоньку за командирской машиной. «Внимание, отделение!» Данил щелкнул кнопкой переключения каналов, переходя на внутреннюю волну группы. «Построение прежнее. Движемся с колонной. Держи периметр. Счетчик на месте. Сектор 12-3-6. Общий обзор. Я, Шрек, сектор 12-2. Попович, Кубович, сектор 4-6. Урюк, к профессору на правый фланг. Сектор 2-4. «Сектор 9 оголить?» уточнил Ахмед. «Да, ты нужнее справа». «Понял». Двинулись. БТР пер по леску без помех, подминая деревце, словно сухой тростник. Данил, Шрек и присоединившийся к ним Ариец шли справа. Леха держал наперевес печенек, Илюха свой 105-й калаш со спаренными желтой изолентой магазинами. Данил раз оглянулся. Где-то в районе четвертого кунга, в середине колонны, двигались, озираясь, четыре черные фигуры. Профессор, Урюк и два бойца из группы Арийца. В самом хвосте виднелось еще четверо. 200 метров до входа в коридор протопали за несколько минут. Здесь, у самой его горловины, уже стоял тигр. На крыше, во вращающемся люке за пулеметом, сидел боец. «Коробочка, вперед!» – прозвучал на общем канале голос майора. «КШМ прикрывает, замыкает колонну. В случае опасности действовать по обстановке. Квады, встречайте. Внимание по всем направлениям. Работаем!» БТР вздревел, выбросив из выхлопных труб два черных облака. Двинулся вперед. За ним в коридор потянулась колонна. Данил, двигаясь практически вплотную к борту коробочки, глянул на дозиметр. 60. Не соврала разведка. Неизвестно, как там с левого фланга. Обзор в ту сторону закрывал БТР, но местность на правом пока оставалась пустынной. Двигались осторожно, стараясь не свернуть ноги на валящихся в разные стороны из-под мощных колес БТРа в скользких древесных стволах. Ариц пару раз споткнулся, чертыхнувшись. Спасибо, Шрек поддержал. Сам Леха шагал по деревцам, как по асфальту. Под его весом они прогибались и трескались, словно тонкие соломенные прутики. Данил не уловил момент, когда появился и начал заполнять окружающее пространство странный гул. Он возник как-то незаметно, из-под тишка, и постепенно разрастался до тех пор, пока не стал слышен слишком уж явно. Низкий, тяжелый, вибрирующий. Добрынин сморщился, словно от горечи, почувствовав, как мелко задрожала земля, заныли зубы, и под языком завил фонтан горчащей слюны. Бойцы вокруг завертели головами, пытаясь понять, откуда ждать сюрпризов. Гул шел со стороны тумана, и каждое мгновение становился все громче и громче. «На месте!» — рявкнул Хасан. «Сектор 9, внимание всем! Не стрелять без команды!» «Всем, значит, всем!» Данил, подпрыгнув, ухватился за скобу под выхлопной трубой БТРа и, упав на броню, припал глазом к окуляру оптики. Нащупал угольником прицельной сетки, висящей над насыпью туман. Дымка виднелась отчетливо, призрачное облако слегка клубилось, сквозь сизоватую текучую муть чуть проступали очертания насыпи. Второе облако находилось неподалеку, метрах в 40, и, приглядевшись, Данил заметил, что по насыпи между ними тянется темного цвета полоса – рельсы. Все это произошло в одно мгновение, а в следующее гул скачком усилился, и из левого облака тумана вывалился поезд. Странное это было ощущение – смотреть на поезд-призрак. Состав, колеблясь бледной дымкой вагонов, медленно проплывал, появляясь из одного облака и исчезая в другом. В оптику ВСС Данил видел в окнах пассажирских вагонов людей. Они читали газеты, разговаривали, пили чай из стаканов с алюминиевыми подстаканниками, смотрели наружу, за окно, но караван был для них невидим. Они находились сейчас в другом месте, жили в другом измерении, да и жили ли? Мелькнули белые занавески, жидкие букетики цветов на столах, бутылки пива, минеральной воды. И вдруг его внимание привлекло небритое, серое, осунувшееся лицо мужика, стоящего за окном. Он, разъявив рот, смотрел на колонну и видел. Поднял руку, желая, видимо, помахать, но вагон уже нырнул обратно в туман. Проплыл мимо, следующий с окнами, задернутыми шторами и крупной надписью под крышей «Ресторан». Потянулись плацкарты, стали видны фигуры людей, перемещающиеся в проходе. На вагонах, чуть пониже окон, на белой табличке, он вдруг прочитал конечные пункты следования состава. Москва, Челябинск. Это был какой-то сюрреализм, сон, кошмар, что-то необъяснимое. Данил чувствовал, как помимо его воли растягивается от ужаса лицо, и куда-то далеко вниз отваливается мелкая дрожащая челюсть. Картина проплывающего поезда была мирной, но настолько жуткой, небывалой и неестественной, что его вдруг начало мелко трясти и накатил мерзкий, какой-то могильный, пробирающий до костей озноб. Он рывком оторвался от прицела, машинально пытаясь протереть глаза, но рука наткнулась лишь на стекла противогаза. Снова глянул на насыпь, в тумане мелькнул последний вагон, и гул начал постепенно стихать. Тишина. С полминуты Данил, словно в каком-то трансе, продолжал пялиться в туман. Тишина в эфире стояла такая, что казалось, будто колонна попала в вакуум. Внезапно он почувствовал, как режет высохшую роговицу глаз. Все это время, пока поезд шел мимо, он просто-напросто забыл моргать. Моргнул, сглотнул, поперхнулся, горло пересохло полностью, закашлялся. Тут же в наушнике послышались такие же перхающие звуки. Бойцы постепенно приходили в себя. Первым, как и положено командиру, опомнился Хасан. «Колонна, внимание!» — раздался на общем канале его хриплый голос. «Возобновить движение! Стоп на выходе из коридора! По сторонам смотреть!» БТР взревел и двинулся вперед. Но Добрынин как лежал на броне, так там и остался. Чувствовал, что, спрыгнув, упадет. Ноги дрожали, мускулы судорожно дергало. Оглядевшись по сторонам, увидел, что его отделение, все как один, ковыляет на подламывающихся ногах, обочь дороги, наплевав на команду держать заданный сектор. Только Шрек, шагающий неподалеку, двигался по-прежнему твердо. То ли не видел, то ли не понял, что видел. Данил соскользнул с коробочки, споткнулся. Ноги и впрямь подогнулись, но быстро восстановил равновесие. «Внимание! Первое отделение!» Голос сипло пустил петуха. «Подтянуться! Урюк, ты чего там ковыряешься? В носу, что ли? Внимание по сторонам, не расслабляемся! Движемся, не отстаем!» Бойцы, услышав звук командирского голоса, встрепенулись, пошли бодрее, зашарили стволами по сторонам. Вокруг опять стояла тишина, лишь ветерок покачивал тонкие стволы деревец, и казалось, что не было этого жуткого поезда, или он, по крайней мере, примерещился, как кошмар в полуночном бреду. Спустя несколько минут дозиметр защелкал реже, уровень излучения снижался, и по этому признаку стало понятно, что колонна, наконец, вышла из коридора. Хасан, дождавшись, пока последний кунг окажется за его пределами, скомандовал остановку. «Колонна! На месте! Экипаж 3-го и 4-го кунгов по машинам! Кунги 1 и 2, периметр, 5-й кунг, прикрыть кошеем!» Его тигр, все еще стоявший у входа в коридор, газанул и, переваливаясь по колдобинам, двинулся сквозь локалку. С крыш 3-го и 4-го кунга посыпались бойцы. На крыше 5-го задвигались, рассредоточились, беря под наблюдение местность вокруг двигающейся кошеем. Данил, дав команду своему отделению рассредоточиться по периметру, вновь влез на броню и достал бинокль. Насколько он не всматривался в аномальный туман, ничего подозрительного и странного не обнаружил. Туман как туман, разве вот только что на месте не стоит. хотя устойчивый ветерок с востока дует. Заскребло по металлу. Рядом встал Хасан. Знаком попросил бинокль, застыл, приникнув к окулярам. «Ну и что это, мать его, было? В первый раз с такой хренью встречаюсь».